Глава первая. Доходный дом Разумовский стоял в центре Москвы, неподалеку от Патриарших прудов. Скажу так, здесь настолько все перестроили, что город я не узнал. И поэтому решил отказаться от любых аналогий, смирившись с тем, что эта Москва для меня чужая. Что есть Разумовский? Это элитный жилищный комплекс, заточенный под сдачу в аренду дорогих апартаментов. Ребята настолько серьезно подошли к вопросу, что не ограничились банальной инфраструктурой наподобие фехтовальных залов, дадзё, ресторанов, школ, садов, спортплощадок и салонов красоты. Нет, они еще и многоуровневый парк здесь разбили, и охрану везде понаставили, и отвели частную капсульную ветку от ближайшей станции метро, и даже обустроили парковку для дирижаблей на крыше. Я уж молчу про то, что вся эта красота располагалась в клановом секторе медведей, и каждый встречный поперечный сюда проникнуть не мог. Пропуски там, все дела. Я решил обойти лишние формальности стороной. Закрытые комплексы должны снабжаться продуктами, средствами гигиены, шмотками и прочими товарами, без которых жизнь аристократов превращается в серые будни. Мусор вывозится, сантехники чинят трубы, целители лечат, приватные кинотеатры крутят свежие ленты. Грузчики разгружают, строители ремонтируют. Я это к тому, что не бывает полностью автономных систем. В любых крепостях отыщутся коммуникации, по которым проползет крыса из нержавеющей стали. Моим проходным билетом оказалась доставка мягкой мебели. Здоровенная фура катила по заснеженным магистралям, а я валялся на дорогущем итальянском диване, не удосужившись снять ботинки. Красиво жить не запретишь. Водитель дважды открывал двери полуприцепа, чтобы впустить охранников, которые бегло осматривали нагромождение роскоши, подсвечивая фонариками. Я проваливался внутрь дивана, активируя проницаемость, и фактически срастался с интерьером. Фуру загнали в подземный этаж. Пока водитель-экспедитор разбирался с товароведом, я тихонько слинял и затерялся среди многочисленных грузовиков в многоуровневой бетонной пещере. Спрятавшись в холодильник, проехался на несколько этажей вверх и через склад магазина бытовой техники добрался до нижних ярусов исполинского человейника. Московские аристократы жили на широкую ногу. Фактически можно было не выбираться из Разумовского и даже не задумываться о существовании внешнего мира. Любые вопросы решались слугами по телефону. Магазины готового платья соседствовали с престижными ателье, где одежда шилась на заказ, а с клиента снимали мерку. Еда, бухло и шлюхи доставлялись в номера круглосуточно. В дадзё можно было упражняться самостоятельно или с крутым инструктором. Холодняк имелся в наличии. Круглосуточные кинотеатры, разбитые на приват-зоны, позволяли уединиться перед большим экраном с любовницей или компанией близких друзей. Дискозалы, винные погреба, турецкие хамамы, теплые бассейны, детские комнаты – чего здесь только не было. Шопинг в мои планы не входил. С нижних ярусов я перебрался в крытую оранжерею, где росла всякая экзотика, а на ветвях щебетали птички. Богатенькие пенсионеры прогуливались по дорожкам, сидели на скамейках с утренними газетами и всячески наслаждались заморской природой, огражденной ландшафтными дизайнерами от декабрьских вьюг. Из оранжереи в необъятный холл. Золото, мрамор, хрустальные люстры, античные колонны и статуи в нишах. Мрамор, куда ж без него, дорого-богато. А вот здесь становится горячо. Воздушная галерея, протянувшаяся на высоте пятиэтажки, вывела меня к лифтам в корпусе «Б». Это так говорится, корпус, а в уме держишь термитник на несколько десятков этажей. Панорамные окна зоны отдыха выходят на внутреннее пространство двора. И там, как вы понимаете, все чистенько, убрано, вылизано до блеска. Деревья стоят голые, Но нет наледи, неряшливых сугробов и других примет зимы, без которых Москва не Москва. Неработающий фонтан, аккуратные дорожки и сектора, лавочки, беседки. Любо-дорого посмотреть. Еще бы безбарьерную среду, и тогда Варламов в моей душе возликует. Хорошо, что пластиковых фонарей нет. Коридоры и галереи доходного дома не сказать, чтобы переполнены людьми, но и не пустынны. Сейчас 8 утра, снаружи темень, до рассвета еще полчаса. Все, что я вижу во дворе, подсвечено фонарями. Коваными, симпатичными, выдержанными в едином стиле. Мысленно одергиваю себя. Не увлекайся, Крикс. Архитектурой можно полюбоваться в свободное от работы время. Выравниваю эмоции, пускаю поверх обычных мыслей всякий бред. Девочки, бильярд, вырванные из популярных кинолент кадры. Если мою жертву сопровождает телепат, я не привлеку его внимания. А привлеку, придется убить всех, кто вздумает мне помешать. Если взглянуть на доходный дом с высоты птичьего полета, вы увидите звезду. Центральная башня, от которой разбегаются воздушные галереи, врастающие в муравейники поменьше. Территория огорожена высоким сетчатым забором, вдоль которого плотными рядами высажены туи. Снаружи не представляется возможным увидеть двор, парковки, спортивные и детские площадки. Тут есть охрана, но очень деликатная, не бросающаяся в глаза постояльцам. Именно постояльцам. Доходный дом – это аренда. Здесь не покупают квартиры, не инвестируют в недвижимость. Тот, кому нужно, уже инвестировал. Каждый квадратный метр, включая парковочные места, сдается и за немалые деньги. Как посуточно, так и долгосрочно. Снимают здесь жилье люди состоятельные, так или иначе связанные с кланом Медведя. Купцы, промышленники, каббалисты, деловые партнеры – все они платят за сервис. За консьержку, охранников, горничных, доставки, почтовые и банковские отделения, пункты междугородной связи. Прямо из комплекса вы можете отправить телеграмму, забронировать столик в ресторане, вызвать людей, которые заберут грязную одежду в прачечную. А самые крутые ребята поселились на верхних этажах. Там сдаются двухуровневые апартаменты-пентхаусы. Там выделены комнаты для личной прислуги. Туда можно пригнать личный дирижабль, если возникло желание. Местные небожители, ага. По моим расчетам, клиент будет спускаться на подземную парковку через 10 минут. Он всегда так делает. Каждый день на протяжении недели. И это не мои личные наблюдения, а информация, собранная Габовым. Шефу клановой службы безопасности я доверяю. Не зря он ест свой хлеб. Олег Ларин – самородок, привезенный ланнистерами медведей из провинциальной глуши. Мастер меча, поступивший в одну из гимназий правящего дома в прошлом году. Одаренный, прыгун. Большая редкость, между прочим. Лидеры кланов чаще всего выставляют бессмертных бойцов, набравших нереальный опыт за минувшие века. Ведь именно владение клинком в конечном счете решает исход поединка на арене. Ларин воспитывался в семье диверсантов, телепортирующихся на вражеские дирижабли во время войны. Да-да, тех ребят, что вырезают под корень боевые экипажи, угоняют воздушные корабли, и нередко определяют исход сражения. Они же, как известно, наводят шорох в ангарах смехами. Ларин быстро прогрессировал, и вскоре его обучением занялись лучшие клановые инструкторы. Не факт, что его выпустят на арену, но что включили в команду претендентов, мы знаем наверняка. Я не мог убить Ларина на улице. В помещении тоже не мог. Рассматривал выстрел из винтовки, но центр Москвы, здесь же инквизиторы на каждом шагу. Кроме того, все ближайшие высотки принадлежат дому Медведя. Проникнуть туда непросто, а шансы на то, что дадут спокойно полежать со снайперкой на верхних этажах, стремятся к нулю. Ларина охраняет парочка бодигардов очень серьезного вида. Следуют за парнишкой по пятам. Даже в сортир сопровождают. Я не шучу. И еще важный момент. Если запахнет жареным, Олежка телепортнется, оставив меня с носом. Именно такие инструкции он и получил. Укрыться за спинами бодигардов и перенести себя в безопасное место. Какой вывод? Надо валить быстро, внезапно и там, где не развернуться. Лифт. Я поднялся на 34-й этаж, где большая часть апартаментов пустовала. Хозяева затеяли ремонт целого уровня, но до прихода рабочих у меня было 40 минут, плюс-минус. Расчет оказался верным. Тихо, безлюдно, никто не мешает. «Здравствуй, наблюдательный пункт!» Ларин должен был спуститься через 6 минут в одной из пассажирских кабин. Здесь 4 шахты, одна из которых грузовая, и она меня по понятным причинам не интересует. Натягиваю перчатки. Достаю из скрытых чехлов тычковые ножи. В каждый кулак по клинку. Стена напротив обретает прозрачность. Я вижу начинку шахт, тянущиеся провода и тросы. Мимо проскальзывает кабина, она идет вверх. Сейчас, если у меня правильные сведения, Ларин вызовет кабину на закрытый уровень, используя персональный каббалистический ключ. Войдет внутрь вместе с двумя бодигардами. Заблокирует кабину этим же ключом и поедет прямиком к подземному гаражу. Никто не сможет вызвать лифт, превратившийся в индивидуальное средство передвижения. В подземелье развеселая компашка пополнится еще двумя представителями медвежьей службы безопасности. Группа погрузится в тачку с тонированными стеклами и поедет в закрытое клановое додзё, где Ларина будут гонять лучшие инструкторы страны до позднего вечера. И это они только разминаются. Летом, получив школьный аттестат на руки, Олежка окончательно переселится в додзё и приступит к усиленной подготовке. Поедет, не поедет. Это мне решать. Провожаю глазами пустой лифт. Кабина полностью просвечивается. Я вижу хромированные ручки, ореховые панели, зеркало и встроенную в потолок лампу. Спустя несколько минут обратное движение. Приближаюсь вплотную к шахте. Здесь нет электрических окошек с цифрами, а кнопки допотопные, электрические. Еще бы, 78-й год на дворе. Когда лифт поравнялся с моим этажом, я шагнул внутрь, прямо сквозь золотистые створки, и, сделав материальными кисти рук, стал быстро наносить удары. Воцарился хаос. Крики, отборный мат, кровища, брызги на зеркале, врезающиеся в стены тела. Ларина я убил сразу, ткнув острием ножика в глаз, контрольный в висок. Бодигарды успели среагировать, достав боевые ножи. Вот только развернуться им было негде, а все взмахи и тычки не приносили результата. Клинки проходили сквозь меня, словно я был тенью, бесплотным призраком. Я же бил мощно, точно, без замахов. В подбородки, животы, виски и открывшиеся шеи. Ставка была сделана на внезапность и быстроту. Считанные секунды, и мои противники улеглись на дорогой ковер. Лифт превратился в гроб на колесиках. Я стоял, вымазавшись в чужой крови, с балаклавой на голове, в кожаных перчатках и короткой дубленке. А кабина все еще проваливалась вниз. Вот только на уровне подземного гаража мне сейчас нельзя. Там своего подопечного ждут бодигарды. Убрав ножи, я склонился, проверил пульс Ларина и только после этого прыгнул в двери. Вот теперь у меня дедлайн. Как только бодигарды обнаружат трупы в кабине, начнется облава. Просачиваюсь сквозь двойные створки на 16-й этаж. От меня в ужасе шарахается молодая девушка в коктейльном платье. Пофиг. Огибаю красотку, просачиваюсь в двери соседней шахты и прыгаю на крышу идущего вниз лифта. Грузового, как и было задумано. Врубаю проницаемость. Передо мной четырехкамерный холодильник. Такие обычно встречаются в ресторанах. и двое грузчиков в оранжевой униформе. В паркинге начинается кипиш. Гроб на тросах добрался до подземного уровня, раздвинул створки и явил миру плоды моей бурной деятельности. Грузовая кабина тоже остановилась на третьем этаже. Мужики вышли в коридор, по всей длине которого виднелись широкие проемы с откатными воротами. Изнанка торговых рядов, сервис-центров и прочей инфраструктуры. Первый грузчик остался на месте. Второй направился в дальний конец коридора с накладными в руках. Лифт, само собой, заблокировали. Проваливаюсь вниз. Мягко приземляюсь в центре грузовой платформы, выхожу в уже знакомый коридор и, полностью игнорируя вытаращенные глаза рабочего, скрываюсь в стене. Я на складе продуктового магазина. Хозяева комплекса сделали все, чтобы не раздражать постояльцев рутинными процессами. Никаких фур, причаливающих к вратам, и мускулистых ребят с крючьями да тележками. Нет, в Разумовском под эти дела отвели технический ярус паркинга, связанный с магазинами шахтным сообщением. У этого магазина был отдельный лифт, не поднимающийся выше цокольного этажа. Направляясь к платформе в дальнем углу склада, я восхищался выверенностью своего плана. Склад новый, холодильные камеры еще не подключили, поэтому и людей нет. Вот в этой коробке я оставил запасную одежду, еще на прошлой неделе, во время первого визита в Москву. Коробка задвинута за морозильную камеру и не бросается в глаза. Спокойно переодеваюсь во все чистое и свежее. Избавляюсь от перчаток и балаклавы. Вытираю ботинки одноразовыми бумажными полотенцами. Мусор отправляется в герметичный пластиковый пакет с надписью «Бытовые отходы». Затем в ненасытное жерло мусоропровода. Я уже собрался с ветерком прокатиться в царство Аида, когда по всему зданию ожили громкоговорители. «Жители доходного дома», — говорит начальник охраны. «Внутри комплекса нарушитель». «Повторяю, внутри комплекса нарушитель». «Оставайтесь на своих местах, не паникуйте. Входы и выходы из корпусов временно перекрыты. Просим извинить за доставленные неудобства». «Что? Вы заблокируете весь комплекс?» «А я собирался выехать отсюда на одной из фур, прямо с минус первого». «Мысленно проматываю схемы подземных коммуникаций, всевозможные тоннели и путепроводы». «Если нельзя выбраться на попутке, тогда...» В голове формируется свежая идея.